— Да, мой, но откуда она у вас? — Морита взглянул на Оямаду с интересом. — Вы не помните, кому дали эту карточку? — Разве так сразу вспомнишь? В нашем деле только и знаешь карточки направо-налево раздавать. А у вас-то она откуда? — О, это необычная история. На днях я был с дамой в одной гостинице и нашел в номере эту самую книгу, видимо, оставленную предыдущим клиентом. По рассеянности я прихватил ее с собой. А когда пролистал, обнаружил множество пометок красным карандашом. Подумав, что книга была ценным подспорьем для человека, который ее потерял, я решил разыскать владельца. Между страницами лежала ваша визитная карточка. — Поэтому вы и пришли ко мне? — Именно так. Морит, кажется, понял. Он снова взглянул на карточку. — Вот что! Глаза его заблестели. Ой, Ямада затаил дыхание. — Вспомнили? — Вспомнил. Эту карточку я дал Ними, начальнику отдела фирмы Toyota Ken. — Ними из Toyota Ken? Омада слыхал об этой фирме. Toyota Ken — главный изготовитель оборудования для охраны промышленных тайн. Эта фирма активно подвязается в области устройств, предотвращающих утечку информации, и не ими в ней влиятельная фигура. — А вы уверены, что отдали карточку именно ему? Оямада невольно заговорил громче. Наконец-то он добрался до своего врага. Наверняка не ими есть любовник жены. Абсолютно уверен. Он интересовался машинами для уничтожения документов и хотел посмотреть новые образцы. Я отправился к нему с каталогами, но ее вызвали по срочному делу, и я, не застав его, оставил ему свою визитную карточку. Теперь мне кажется, что эта самая книга лежала у него на письменном столе. — А что он за человек? — спросила Ямада. Напав на словоохотливого Морито, он решил вытянуть из него все, что можно. — О, это большая шишка. Ему всего только 40 лет. Он ж получил внеочередное повышение, назначен на должность заведующего отделом. Видите ли, в этой фирме обнаружили утечку информации и создали в связи с этим специальный отдел. Всерьез занялись охраной промышленных тайн. И господин Ниими как раз назначен заведующим этим отделом. В последнее время машины для уничтожения документов получили большое распространение, их приобрели 90% ведущих токийских фирм. Однако, как правило, эти фирмы приобретают всего 1-2 машины на все отделы сразу. Ниими-сан проанализировал эту ситуацию и понял, что надо переходить от системы «машина на несколько отделов» к системе «машина на каждом столе». Чем меньше будет людей причастных к секретам фирмы, тем надежнее. Разумеется, идеальный случай, когда секрет известен лишь одному человеку. Так вот, Ниими теперь планирует рассредоточение секретных документов. Очень, очень деловой человек. Однако он не только на работе успевает, говорят, и с женщиной у него тоже все в полном порядке. Морит ухмыльнулся. Последние его слова были явным камешком в огород Оямады, нашедшего книгу в доме свиданий. — Большое спасибо. Думаю, что уж завтра книга вернется к своему владельцу, — сказал Оямада, решив, что узнал все, что ему было нужно. — Послушайте, вам незачем затруднять себя. Я скоро увижу Ниими-сан и передам ему книгу. Нет, я сделаю это сам. Думаю, ему не хотелось бы, чтобы кто-то из коллег узнал, что он оставил книгу в таком месте. Ведь идеальный случай, когда тайну знает только один человек. — А вы совершенно правы. Будем считать, что я ничего не знаю, — насмешливо поговорил Морито. От Морито Оямады вышел в полной уверенности, что, наконец, нашел человека, укравшего его жену. Все говорило о том, что не ими любовник его жены, да и инстинкт подсказывал Оямаде, что соперник обнаружен. Может быть, это был инстинкт рогоносца. Прежде чем встретиться с ними лицом к лицу, Оямада решил произвести рекогносцировку противника. И приметы, и возраст — все совпадало с тем, что говорила горничная. Увидев Ниими, Оямада понял, что не ошибся. Ниими принадлежал к тому типу мужчин, который больше всего нравился Фумие. Плотный, крепко сбитый, широкоплечий, он был вдвое крупнее Оямады. По-видимому, в молодости много занимался спортом. Квадратное лицо его, на котором выделялись густые брови и колючие глаза, было скорее неприятным. В нем странно сочетались мужественность и жестокость. Ними был полной противоположностью больному, несчастному, ослепленному ревностью Ойямади. Потерпевший крушение всех жизненных надежд, живущий на средства жены и кое-как сводящий концы с концами, Ойямада, конечно же, проигрывал в сравнении с ними, чувствовавшим себя хозяином жизни. Наверняка жена, обнимая этого крепкого самца, изнемогала в приливе страсти, которую Ойямада и вообразить себе не мог. Он мысленно представлял свою жену все крепче и крепче, прижимавшуюся к ними. Ойямада словно сжигала пламя, когда он воображал себе этих прелюбодеев. Обезумевший от ревности Ойямада приступил к слежке. Соперник был очень силен, поэтому требовалась тщательная подготовка. Как он узнал, Ними было 41 год. Окончив Токийский машиностроительный институт, он поступил работать в фирму Тойо Сайко, так раньше называлась Тойо Токен. Затем при посредничестве директора фирмы женился. У него двое детей. 15-летняя дочь и 7-летний сын. Способный и энергичный, он быстро стал любимцем начальства, вошел в руководство фирмы, и перед ним открылась широкая дорога. В марте этого года он ездил в Америку, в июле в Советский Союз. Эти поездки объясняли происхождение некоторых вещиц, которые Ойямада видел у жены. Однако о его связях с женщинами ничего не было известно. Наверное, не имя, чью женитьбу устроил сам директор, держался предельно скромно. Только у Ойямады, у которого украли жену, были понятны его изощренные методы. Не имя, начальнику отдела по охране информации, можно сказать, профессионалу в делах соблюдения тайны, ничего не стоило скрывать свои любовные интрижки. Поймать его на месте преступления было ох, как трудно. Но вот все было готово. Пришло время столкнуться с врагом лицом к лицу. Ойямада колебался, не зная, что вернее, проникнуть в дом соперника или подкараулить его на службе. Решив, что во втором случае его появление будет более угрожающим, Ойямада отправился в Тойотока. Фирма располагалась в старинном доме, облицованном голубой плиткой. В 10 часов утра Ойямада уже стоял в вестибюле здания. Он не знал наверняка, здесь Ними или еще нет. Обычно тот отправлялся на работу в 9:30. Ойямада удостоверился, что в настоящее время Ними никуда не уехал из города. В 10, как правило, проводятся утренние совещания, и учреждение полно служащих. — Вы, господину Ними, позвольте узнать, договорились ли вы заранее? — обратилась к Ойямаде секретарша. Но он был готов к такому вопросу. Собственно, господин Ними не назначал мне встречи, но мне надо передать ему срочные сообщения от господина Морита из Тотокигё. Это не отнимет много времени. Ах, от господина Морито! Ойямада опасался, что секретарша знает Морита в лицо, поэтому решил выдать себя за его посланца. По тону Морито Ойямада понял, что Ними благоволит к нему, и предположил, что ссылка на Морита поможет ему попасть к Ними и без предварительной договоренности. Секретарша провела Ойямаду в приемную. Ними вот-вот должен был прийти. Итак, первое препятствие Ойямада преодолел. Он чувствовал страшное напряжение. Вскоре дверь открылась, и со словами «Ну что, ты меня уже ждешь?» вошел Ними. Должно быть, он решил, что его ждет Морито, но не обнаружив его в комнате. Удивленно вскинул брови. — Вы, Ними-сан, не так ли? Пристально всматриваясь в лицо соперника, Ойямада медленно поднялся. Впервые он видел так близко своего врага и чувствовал его превосходство. Вот с кем делил он свою жену. Вот кого обнимала она, а Ойямада-то верил, что она принадлежит только ему. Вот кто наслаждался ее чудесным телом. Нет, они не делили ее. Ними целиком завладел и плотью, и душой Фумие. Сильные руки Ними ласкали ее пышное тело,

Она давно не давала о себе знать, я был в отчаянии, пытался ее разыскать. Лжец, я не лгу. В те дни, когда нам с Наоми не удавалось встретиться в баре, мы все равно находились в случае связаться друг с другом. А 10 дней назад она и в бар не пришла, и не позвонила. Я хотел было позвонить ей сам, но не решился, боялся, что вы возьмете трубку. Что было делать? Некоторое время я бродил возле вашего дома и понял, что ее там нет. Тогда я подумал, что вы прознали о наших с ней отношениях и увезли в такое место, где мне ее не найти. Ними говорил искренне, словно забыв, кто перед ним. Собственная судьба, казалось, больше не волновала его. Он был потрясен исчезновением Фумие. У Ямада начал понимать, что дело намного серьезнее, чем ему казалось. Выходит, любовник жены, которого он с таким трудом, наконец, отыскал, не знает, где она. Куда же она могла запропаститься? — А не думаете ли вы, что она решила оставить вас? — спросил Ними, словно Нисо Ямада, и вдруг объединились для совместных розысков. — Когда вы виделись с ней последний раз? — спросила Ямада. Ними назвал тот самый день, когда Фумие не вернулась домой. Если он не лгал, след женщины обрывался именно той ночью, когда они возвращались домой после встречи с ним. А ничего странного в ее поведении вы не заметили? Сейчас было не время заниматься упреками. Выходило так, что последнее свидание жены с ними было единственной нитью, ухватившись за которую можно было надеяться размотать весь клубок. — Нет. Мы, как всегда, встретились в половине первого в Суэмэйсо. Часа в 2 ночи горничная вызвала такси, и я проводил Наоми до машины. А шофера вы не запомнили? Мы всегда вызывали одного и того же шофера, кажется, зовут его Осуга. Однако я проверил, по дороге с машиной ничего не произошло. В этом успел удостовериться его Ямада. Значит, с Фумие что-то случилось. Когда она, выйдя из машины, шла к дому. До сих пор ему представлялось, что всему виной злая воля Ними. Но если Ними здесь не замешан, то, значит, был кто-то еще, неизвестного Ямаде. Кто же этот Икс? И зачем ему понадобилось прятать Фумие? Для Оямады было полной неожиданностью узнать, что Ними тоже 10 суток не видел Фумие и не получал от нее вестей. Положение Ними было хуже не придумаешь. Он, соблазнитель чужой жены, испытывал непритворное отчаяние. Кто-то украл у него любимую женщину и, возможно, надругался над ней. А они с Оямадой оба оказались жертвами. Оямаде было понятно отчаяние Ними. Даже ненависть к нему как-то вдруг поутихла. Оба сознавали, что им надо объединиться, чтобы вернуть Фумие. Ними-сан... Вот вы сказали, что искали ее, когда она перестала звонить, — заговорила Яма вежливо. — Искать-то я искал. Да на след не напали. Вот именно. Ними смущенно опустил голову. Воцарилось тяжелое молчание. Вновь начала оживать взаимная враждебность. Чтобы преодолеть это тяжелое чувство, Ними решился заговорить. — Не знаю, можно ли считать это следом, но... — Вы что-нибудь нашли? — вскрикнула Ямада, обрадовавшись не только словам Ними, но и тому, что между ними вновь воцарилась атмосфера доверия. На следующий день, после ее исчезновения, я бродил вокруг вашего дома и нашел очень странную вещь. — Какую же? — Игрушечного медвежонка. — Примерно вот такого, — показал Ними размер игрушки. — Медвежонка? — Не знаю. Имеет ли это отношение к делу, но он валялся недалеко от того места, где она должна была выйти из машины. Я его подобрал. Может быть, соседские дети обронили? Вряд ли. Уж очень он старый. Кстати, он у меня здесь в шкафу, сейчас принесу. Ними поднялся и вышел. Видно, ему неудобно было держать медвежонка дома, поэтому он оставил его на работе. Вскоре он вернулся, неся потрепанную плюшевую игрушку. Плюш на спине медвежонка совсем протерся, даже обнажилась нитяная основа. Скорее всего, этот медвежонок был любимой игрушкой какого-нибудь ребенка, Так он был весь захватан руками, только для мусорного ведра и годился. — А где вы его подобрали? — В траве у дороги. Не сразу и заметил. — Как вы думаете, сколько он там пролежал? — Понятия не имею. Однако сами видите, что недолго. Если вы его выбросили, то не больше, чем за день-два до моего прихода. А вдруг все это как-то связано с исчезновением Фумие? Глаза у Ямады блеснули. — Ну да, я тоже так подумал, поэтому и подобрал. — Немисан, как вы думаете, медвежонка оставил тот, кто похитил мою жену? — Трудно утверждать наверняка, но все может быть. — А зачем? — Кто знает. Может быть, случайно уронил и не заметил? — Не заметил. — Конечно. Если тот, кто выслеживал вашу жену, держал игрушку в руках, вряд ли он мог о ней забыть. Но вот что я подумал. Не лежал ли медвежонок в машине? — В машине? Вы думаете, неизвестный был в машине? Ведь для того, чтобы как можно скорее переправить вашу жену в надежное место, в такой поздний час, машина ему была просто необходима. Освобождая для Наоми сиденье, он мог скинуть с него игрушку. — Немисан! — внезапно воскликнула Ямада, внимательно разглядывавший медвежонка. — Посмотрите-ка, какое-то пятно. — Да, действительно. А я не обратил внимания. Медведь такой грязный, что сразу не заметишь. По-моему, это кровь. — Ну да! — Ними уставил снова Ямаду. — На глаз трудно определить, но если это кровь и кровь человека, то... — О, Ямада-сан! Неужели вы думаете, что это кровь вашей жены? Боясь поверить в слова о Ямады, с трудом выдавил Ними. — Не знаю. Не знаю, почему эта мысль пришла мне в голову, но чем больше я думаю, тем правдоподобнее она мне кажется. Если это действительно кровь Наоми, что ж тогда произошло? Ними-сан, я хочу задать вам деликатный вопрос и прошу вас ответить на него откровенно. Вы верили Фумие? То есть как? Вопрос поставил Ними в тупик, и он никак не мог сообразить, чего хочет от него Ямада. Верили ли вы в ее любовь к вам? Не таитесь, я не собираюсь вас упрекать. Сказать честно, она меня искренне любила. Да и я. Сами понимаете, пожениться нам все равно бы не было возможности, но любили друг друга очень. Значит, она не могла так вдруг пропасть, ничего не сказав вам. Вообразить такого не могу. Уж как я тревожился, даже спать перестал. Во время вашего последнего свидания вы договаривались о следующей встрече. — Да. И когда же она должна была произойти? — Через 3 дня в обычное наше время, в обычном месте. И на эту встречу она не пришла. — Не кажется ли вам, что это произошло? — Не по ее вине, не по ее воле. — Не по ее воле? — Именно. Могла ли она не прийти, не известив об этом любимого человека, то есть вас? Вряд ли. Вы ведь созванивались каждый день? Ними кивнул. Значит, ее увезли насильно. Да еще от медвежонок со следами крови. Скорее всего, когда ее заталкивали в машину, игрушка оттуда и выпала. Только тогда на нее могла попасть кровь. Значит, в это время Фумие истекала кровью. Голова Оямады работала сейчас с четкостью, удивляющей его самого. Догадки следовали одна за другой. Разумеется, они все основывались на том, что пятно на медвежонке — кровь Фумие. — Послушайте, о, Ямада-сан! — простонал Ними, чувствуя, куда клонит собеседник. — Послушайте! — Но ведь вы первые подумали о том, что медвежонок лежал в машине, на которую увезли мою жену. — О, Ямада-сан! Вы думаете, что Наоми уже нет в живых? — Страшно признаться, но я в этом уверен. И случилось это именно 10 дней назад. Если бы она попала в больницу, в результате несчастного случая мне бы сразу сообщили. А вдруг она была без сознания? При ней были вещи, по которым можно было узнать, кто она такая. Рассуждала Ямада спокойно, будто речь шла о посторонней женщине.